Когда друг дома подозревается в стукачестве, оставаясь при этом другом дома, а сообщения об арестах соседствуют с пломбиром и ананасом, то, что само это страшное, вытесняется из сознания, становится естественным. Еще и еще раз. Тут нет ни малейшей тени упрека. Жизненная сила должна одерживать верх над ужасом, иначе нельзя продолжать жить. Но несомненно и то, что это страшное своим постоянным будничным присутствием снижает способность к состраданию. Это ведь одна из многих российских легенд, рожденная нашими бесконечными бедствиями, будто они, эти бедствия, возвышают душу. «Дьяволиада» называется ранняя повесть Булгакова. И занятно, что в ней-то с таким-то заглавием как раз дьявола нет. Дьявольщины вот ее сколько угодно. А сам князь тьмы не является собственной мрачной персоной. Незачем. Люди сами своими усилиями превратили собственную жизнь в чертовщину. И в такой неразберихе, с такого отчаяния, пожалуй, действительно призовешь на помощь самую нечистую силу. Но в каком обличье она к тебе явится? Тут есть особая тонкость, особая сложность, и опасность тоже особая. К автору «Мастера Маргариты» сегодня приступает с упреками, доходящими до негодования. Зачем он создал Евангелие от Воланда? Зачем не так изобразил Иисуса Христа? Но тогда уж логичнее спросить иначе. Зачем изобразил? Просто изобразил? Понимаю, что тут нужны разъяснения. Вот для сугубой понятности пример словно бы посторонний, из другой эпохи, из другой страны, из другой литературной сферы. Впрочем, тот, о ком хочу говорить, ни за что б не поверил, будто его духовное творчество тоже литература. Итак, X век, Армения, монастырь в высокогорном Нареке и монах, сочиняющий псалмы, где даже сам ритм, который мы ныне связываем со свободным стихом, с верлибром, есть ритм тех поклонов, что кладет колено преклоненный молящийся. Но когда псалмопевец обращается к Богу, воспринимая его как участника диалога, то дело даже не в таких земных вольностях, как, например, описание Богородицы. Грудь светозарна, словно полна красных роз. Не в мужской чувственности, которая говорит, что плоть не укращена аскезой. Независимо от подобного, сам разговор поэта с Богом как факт эстетический, уже содержит в себе некую дерзость, а та приводит в крайнем случае к богоборчеству в умеренных, к ощущению Бога хоть в чем-то подобным себе, словно не только ты создан по его образу и подобию, но и он по твоему». Так в данном случае из молитвы возникла поэзия великого армянина Григора Нарикоцы, литература. А наш Державин, его ода Бог, с ее почти запанибратским тоном обращения к Всевышнему. Да что говорить, ортодоксальная религия знала, что делала, когда время от времени запрещало лепные объемные изображения святых, вплоть до византийского иконоборчества. В России она не позволяла иконописцам выходить за пределы плоскостного изображения или не одобряла поэтических переложений Священного Писания. В иудаизме и на мусульманском Востоке и вовсе существовал строжайший запрет на изображение человека как такового. «Не сотвори себе кумира». Но что касается мастера Маргариты, здесь Булгаков пошел еще на один риск. Он написал, безусловно, трагический, но очень смешной роман. В чем риск? Да как раз в том, что трагедия общей советской жизни и отдельная трагедия мастера не то, что даже сосуществует со смехом, она трагедия и выражена с помощью смеха через него. Именно это, смех, тоже ставили в строку Булгакову. В «Роковых яйцах» он, как считают, чуть ли не виноват в том, что не предусмотрел страшной судьбы Мирхольда, описывая в 1924 году события близкого будущего. Театр имени покойного Всеволода Мирхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами. Да и сам Всеволод Мильдевич тогда, слава богу, не только живой, но и весьма агрессивный, смертельно обиделся на насмешника автора. А уж в «Мастере и Маргарите», в романе, законченном в 1938, хотя редактура текста и продолжалась, в этот-то жуткий год хорошо ли без малейшего сострадания описывать обезглавливание литературного функционера Берлиоза? Прототипу этой фигуры, верховному раповцу Леопольду Авербаху, правда, еще год оставался до расстрела, но он уже до очевидности был обречен. И какими бы он ни отличался наглостью и невежеством, в Берлиозе-то автор Авербаху еще польстил. Грядущая казнь была выше, а главное, вне, помимо его заслуг, он был деталькой, винтиком на конвейере смерти. Впрочем, в чем действительно можно понять упреки булгаковских современников и потомков, так это, как он мог, опять же, без сострадания, очень смешно изобразить узилище, куда вергнуты люди, не захотевшие отдавать государству-грабителю свои золото и валюту. Золотую комнату на чекистском жаргоне, а на деле камеру пыток. «Знаете, как это происходило?» — рассказывал биографу Булгакова Мариэтте Чудаковой, очевидец, доживший до наших дней. «В маленькую камеру напихивали по 10 человек, можно было только стоять. Что тут творилось? Дети кричали на родителей: «Отдайте золото, пусть нас выпустят, мы больше не можем». Нет, я не могу постигнуть, как он мог изображать это в пародийном виде. Что тут скажешь? Разве лишь то, что смех, если он смех, а не что-то иное, всегда необуздан и сокрушителен. Смех дозированный не более, чем улыбка или хихиканье. И то, что в «Мастере и Маргарите» бушует именно настоящий свободный смех, конечно, победа Булгакова. Но что бы мы ни говорили, от одного не отвертеться. Притягательный, обвораживающий смех отдан в романе на откуп двум подручным дьявола, Коровьеву и Бегемоту,